История Джейсона. Тот же день. Ла-Манш. По пути к Шербуру. 17:10. Джейсон поднялся на палубу, и его встретил закат. Он устал, потому что они играли почти весь день. На западе над самым горизонтом висел красный шар. Небо было прозрачное, как стекло. Его очистил ветер. На корме пели эмигранты. Кто-то принес аккордеон и заиграл жигу. Вокруг тут же столпились люди, счастливые, еще не верящие, что путешествие уже началось. Джейсон никогда не мог понять радость этих людей. По их лицам он видел, что перед ними открывается что-то таинственное, что-то непостижимо прекрасное, страшное и важное. Они покидали Европу, покидали дом и отдавали себя во власть будущего. Они вступали в чистилище между своим домом и чем-то новым, совершенно неведомым. Многим из них уже не суждено было увидеть старый континент. Джейсон достаточно хорошо знал Нью-Йорк, чтобы понимать, что их там ждет. Ему все это казалось тупым и бессмысленным. Он не понимал радости, пылавшей на лицах эмигрантов, как не понимал и вдруг набегавшей на эти лица тени, когда в припеве говорилось о прекрасных холмах Корнуолла или откуда они там приехали. Ему было одинаково чуждо их стремление обрести новый дом и тоска по-старому. Или он просто не хотел ничего этого понимать? Его залил красный свет опять. Джейсон снова купался в этом зареве. Тяжелое, сытое солнце окрасило море. Звонкая песня эмигрантов и их смех превратились в мяч, который то взлетал к небу, то подпрыгивал по поверхности воды. И тут к Джейсону вернулись его утренние мысли. Мысли о том, другом. То красное зарево. Помнишь его? Помнишь то утро, когда солнце текло к тебе, словно река зла? Голоса на корме стали частицей воспоминания, частицы мерцавшей в нем картины, частицы того утра, когда верное время перестало быть верным. Было позднее сентябрьское утро. Через матовые высокие окна со свинцовыми переплетами солнце падало на дубовые панели и пол старого школьного холла. Все было окрашено этим светом. Темнота, притаившаяся под потолочными балками, походила на сгустки запекшейся крови. Из коридора доносились крики мальчиков. Иногда мальчики, оживленно болтая и смеясь, пробегали через холл, спеша из одной классной комнаты в другую. Это была старая часть школы. Над панелями висели гербы и портреты адмиралов. У одной двустворчатой двери стояли два рыцарских доспеха, у другой — два копья. В холле, повернувшись лицом к окну, стоял высокий рыжеволосый мальчик. Он закрыл руками лицо и не двигался, словно вокруг него ничего не существовало. Он не замечал тех, кто проходил по холлу. Он видел только красное зарево и больше ничего. Оно проникало между его пальцами, прижатыми к глазам. Это был уже не обычный свет, но нечто другое, более сильное, причинявшее боль, и оно вторгалось в него. Все остальное казалось далеким аккомпанементом, некой сопровождающей мелодией. От каменного пола исходил холод, ледяная нежность, тянувшая его вниз. Он думал: «Я сейчас упаду, «Я хочу упасть». Но он не упал. Зарево крепко держало его и не желало отпускать. Из нагрудного кармана его школьной формы торчала какая-то бумага. Она тоже была окрашена заревом. Джейсон стоит на каменном полу и плачет. Отныне он всегда, всегда будет плакать над этим утром. Отныне этот свет всегда будет мерцать в нем, и день так никогда и не начнется. Он навсегда запомнит письмо и сдержанные слова, которые директор произнес перед тем, как освободить его от уроков на весь день. Он запомнит, что Джейсон, который был уже не им, но другим, старым Джейсоном, вежливо поблагодарил директора, вышел из его кабинета и исчез насовсем. Не успел он уйти дальше холла, как у него брызнули слезы. Вот тогда-то он и увидел то красное, что текло в стрельчатые окна. Он не знает, сколько времени простоял неподвижно. Ему 14 лет. Но у него нет возраста. За 3 года до этого отец ходатайствовал о получении поста полкового врача в Индии, недалеко от Мадраса. Доктор Кауарт устал, и ему было полезно сменить обстановку. Там, на Востоке, проводились весьма важные исследования по интересующей его теме, и отцу Джейсона хотелось принять в них участие. Кроме того, в Индии хорошо платили. В тот год Джейсон в любом случае должен был поступить в школу-интернат. В один из лучших, конечно. Его отправили в интернат вопреки желанию матери, да и отца тоже. После отъезда родителей прошло 2,5 года, всего отцу предстояло проработать в Индии 3 года. Когда в то утро, сразу после утренней молитвы, Джейсона позвали к директору, он решил, что от родителей пришло запоздавшее поздравление с днем рождения. Группа мальчиков замечает в холле неподвижную фигуру. Они переглядываются и подходят поближе. «Красная шапочка», — говорит кто-то. «Петушачий гребень». Слова звучат тихо, но обидно. Мальчики обмениваются насмешливыми взглядами. Джейсон не похож сам на себя. Он их не замечает. «Лунатик?» — говорит один. «Глухой!» — подхватывает другой. Джейсон и в самом деле в то утро словно оглох. Лишь когда один из больших мальчиков, осмелев, бьет его по спине, он оживает. Нерешительно делает шаг вперед, оборачивается и смотрит на них незнакомым взглядом. Они полукругом стоят перед ним. В красном зареве их лица кажутся покрытыми пеленой. Фигуры черны, как уголь. Мальчики снова переглядываются. Было бы неплохо вздуть кого-нибудь здесь, в самом холле. Это был бы настоящий подвиг. Слава о нем сохранилась бы на долгие годы. А Джейсон жаловаться не станет. На это у него ума хватит. Джейсону не сладко жилось в этой школе, хотя кое-кому приходилось еще хуже. Словно легкое, далекое дуновение, перед ним возникает одна картина. Однажды в лесу отец показал ему муравейник. Строго соблюдая порядок, в нем прилежно трудились коричневые муравьи. Отец рассказал об их организованном сообществе, о господствующей у них иерархии, данной самой природой, о том, что каждый муравейник — это большой единый организм. Они вместе наблюдали за муравьями. Наблюдение. Одно из отцовских словечек. Отцу весь мир представлялся чем-то, что заслуживало наблюдения. Каждое явление подчеркивало какое-то другое. Отец подвел Джейсона к другому муравейнику, ярдах в 100 от первого, взял там маленького черного муравья и положил в спичечный коробок. «Теперь перейдем к другому наблюдению», — сказал он. «Смотри, что случится, когда я выпущу этого паренька к другим». И Джейсон наблюдал, как на чужого муравья, едва они с отцом его выпустили, напали хозяева муравейника. Они набросились на него и закусали до смерти, несмотря на его отчаянное сопротивление. Потом бесцеремонно утащили его, наверное, в одну из своих кладовых, или же чтобы использовать в качестве строительного материала. Они напали на него, потому что от него исходил чужой запах, — объяснил отец. Джейсон кивнул. Считается, что таким же образом тело защищается от инфекции. Организм, единое целое, борется и отторгает все чужое. Он реагирует на это, как муравьи на чужой запах. За 3 года в школе Джейсон на себе испытал, что значит обладать чужим запахом. В нем было что-то, отличавшее его от других. И сам Джейсон, и остальные мальчики безошибочно это чувствовали. Это послужило причиной вечных насмешек над его рыжими волосами, и даже его фамилия — Коуарт. Коуарт по-английски — трус. Давала повод для всяких обидных прозвищ. Но в чем заключалось это что-то, Джейсону было неясно. Может, отчасти дело было в том, что Джейсон, единственный ребенок в семье, общался только с родителями. Он говорил на языке взрослых, употребляя слова и выражения, которые почерпнул в научных книгах и опытах. Может, мальчики ополчились на него за то, что он играл на скрипке и пел в школьном хоре. Или же учуяли, что он жил и учился в школе в одном из неблагополучных районов Лондона. Однако ни по отдельности, ни вкупе это не объясняло Джейсону, почему отверженным стал именно он. Ему все-таки казалось, что главное в чем-то другом. Было в нем самом, и вокруг него что-то такое. Джейсон не мог этого понять. «Никогда не ябедничай», — сказал ему отец перед отъездом в Индию. Эти слова Джейсон увез с собой в школу и строго им следовал. Он наябедничал только один раз, но тогда дело касалось не его самого. Старшие мальчики обидели малыша по имени Рик. Холодным зимним утром они налили ему в штаны воды без всякой причины, просто их распирало от жажды деятельности. Рик замерз и получил воспаление легких. Это всполошило всю школу. Джейсон назвал виновных, не заботясь о том, какие это будет иметь для него последствия. И не раскаялся в своем поступке. Даже после неоднократных пакостей со стороны мальчиков. Они пачкали глиной его учебники, рвали тетради с записями, лекций и домашними заданиями, надрезали струны, так что те лопались одна за другой во время школьного концерта, в котором Джейсон исполнял соло. У Джейсона была небольшая коллекция образцов природы, которую он собирал в свободное время. Однажды утром, когда он забыл запереть дверь своей комнаты, он нашел коллекцию разоренной. Птичьи яйца были разбиты, майские жуки раздавлены и рассыпаны по столу. И все-таки он не жалел, что назвал тогда виновных. Он считал, что поступил правильно, и написал о случившемся родителям, хотя и смягчил свой рассказ, умолчав о постигшем его возмездии. В ответном письме отец подтвердил правоту Джейсона. Поэтому Джейсон ходил с высоко поднятой головой, пока месяца через два не застал того самого Рика, которому в штаны налили воды, на месте преступления. Рик насыпал песок в его чернильницу. Он не мог забыть глаза Рика, испуганные, жалкие, но в них не было и тени стыда. И Джейсон понял, что Рик поступил так без какого-либо принуждения со стороны мальчиков. И тогда Джейсон ударил маленького Рика. Ударил по лицу изо всей силы, ослепленный гневом и разочарованием. Потом директор наказал его розгами за то, что он ударил младшего. Это было почти год назад. После того случая в Джейсоне как будто что-то сломалось. Ему стало труднее терпеть насмешки и издевательства. Мучители почувствовали его слабость и еще больше осмелели. Джейсон с нетерпением ждал возвращения родителей из Индии. Ждать ему оставалось еще полгода. Он радовался каждому письму от них и сам писал им раз в неделю. Читая живописные рассказы матери о важных и незначительных событиях их жизни и рассказы отца о его работе или о незнакомой природе, Джейсон словно переносился в ту далекую страну. Он ощущал жару, пряные незнакомые запахи, видел тощих коров, расхаживающих по улицам, слышал пение цикад по ночам. Все окружающее исчезало. Школа, форма, надоевший крикет, вопли мальчишек, их издевательства — все это переставало существовать. Оставалась только тоска. Письма помогали Джейсону. И нынче, когда его вызвали к директору, он ждал, что получит поздравление с днем рождения. Мальчики окружили его. Он смотрел на них незнакомым взглядом, потому что находился в другом мире. Внутренний голос, сладкий, искушающий, шептал ему, что он должен позволить им все, даже избить его, чтобы все пришло в равновесие, чтобы он исчез, униженный их руками. Теперь ему было все равно. Он с нетерпением ждал, чтобы они начали его бить. И вместе с тем что-то в нем, опять это что-то, противилось такому желанию. Он ощущал окружающую действительность, собственное непонятное бытие. Оно расходилось вокруг него большими кругами, и он догадывался, что все погибнет, что сам он утонет и исчезнет, если позволит им бить себя. Поэтому, когда первый мальчик занес руку для удара, Джейсон поднял руки к лицу, впился ногтями в кожу и разодрал ее, оставив на щеках глубокие царапины. Один раз, потом другой. Теперь царапины были глубже и длиннее. Мальчики окаменели. Они не спускали с Джейсона глаз и видели, как у него сперва по щекам, а потом и по шее потекли ручейки темной крови. Молча они смотрели, как он повторил эту экзекуцию. За все время он не издал ни звука, но его крепко сжатые губы побелели, глаза сузились, и за слезами были видны только черные зрачки. Мучители в страхе отпрянули от него. «Что это с ним?» — шепнул один из них. Джейсон снова расцарапал себе лицо. Он уже ни о чем не думал, не помнил того, что случилось, только чувствовал боль в щеках и бегущие из глаз слезы, соленые слезы, которые смешивались с его кровью. Мальчики все еще стояли вокруг него. Он различал их сквозь слезы. Кто они? Почему не ушли? Почему не могут оставить его наедине с солнцем? Оставить его здесь, одного, позволить ему смотреть? Он больше не царапал себе лицо. Он снова повернулся к окну. И тут же забыл о мальчиках. Солнце поднялось выше, и его красный свет лился в окна еще неудержимее, чем раньше. Он падал на окровавленное лицо Джейсона, сливался с ним, и царапины горели огнем. Хорошо, что они горели. Это было правильно. Теперь Джейсон уже рыдал, и кая, и протяжно всхлипывая. В одной из двустворчатых дверей появился Сондерс, учитель естествознания. Этот рассеянный человек с седой бородкой редко замечал, что происходит вокруг него. Однако что-то в этой группе возле окна, в этих неподвижно застывших фигурах, должно быть, насторожило его, потому что он остановился, не спуская с них глаз, нахмурил брови, потом подошел к ним. Они его не заметили, пока он не спросил: «Что тут происходит?» Они тут же обернулись к нему, испуганные. Но Сондерс понял, что испугались они не его. Он никогда не внушал им страха. Их напугало что-то другое. Он бросил на них беглый взгляд, узнал присутствующих. У них были еще такие детские, нетронутые жизнью лица, что Сондерс каждый раз поражался, когда заставал их за какой-нибудь злой проказой. Он не понимал, откуда в них столько злобы. Смотрел на их лица и не понимал. Сондерс был ученый-натуралист, приверженец Дарвина. Он не верил в библейское грехопадение. Но иногда ему приходило в голову, что какое-то биологическое грехопадение все-таки было. Наверное, с человеческим родом произошло что-то ужасное, если дети человеческие могут... Сондерс увидел фигуру, обращенную к окну. По рыжим волосам он узнал Джейсона Кауарда, страстно любившего естественные науки. Сондерс прикусил губу и сердито кашлянул. «Марш отсюда!» Несколько секунд мальчики не могли сдвинуться с места, они словно оцепенели. «Марш отсюда!» — прошипел он, и они ушли очень медленно. Лишь когда они покинули зал, внимание Сондерса обратилось на Джейсона, стоявшего неподвижно, как и прежде. И только повернув Джейсона к себе, учитель увидел его щеки, блестевшие от льющейся по ним крови. Сондерс увел Джейсона в свою квартиру, и там его жена промыла Джейсону царапины спиртом и залепила их пластырем. Сондерс отменил свои уроки. До полудня он разговаривал с Джейсоном, пытаясь вернуть его к действительности. Потом пошел к директору. Но еще до того, как солнце достигло зенита, вся школа уже знала, что Джейсон Кауарт, этот рыжий трус, сошел с ума. Но Джейсон не сошел с ума. Он просто плакал над письмом. То утро обозначило для Джейсона вступление во взрослую жизнь и уже осталось с ним навсегда. Днем и ночью, долгие годы, оно возвращалось к нему. Письмо. Черные буквы на белой бумаге, залитые красным светом. Ему следовало призвать Бога к ответу и спросить, что означает это письмо. Ему следовало впасть в необъяснимую, безудержную ярость, и эта ярость, принимая различные формы, должна была увести его далеко от той жизни, которая, по-видимому, была ему предназначена. Все изменилось. Считается, будто дети легко забывают, будто им легче жить дальше, так думали и о Джейсоне. На самом же деле он стал другим. Полученное известие так подействовало на него, что одно воспоминание о нем изменило и самого Джейсона, и всю его жизнь. Он почти физически ощущал это воспоминание. Позже, руководствуясь здравым смыслом, он, наверное, признался бы самому себе, что с человеком может случиться кое-что и похуже. Тем не менее, то утро рассекло его жизнь на две части. После него он стал другим, он сам не узнавал себя. В письме не содержалось поздравления с днем рождения. Вместо поздравления в нем было короткое официальное сообщение о том, что отец и мать Джейсона Кауарда, доктор медицины Джон Кауард, и его жена Алиса, урожденная Кларк, умерли в своем доме в Индии, в Веллоре, штат Мадрас, от еще неизученной инфекционной болезни. Департамент выражает искреннее соболезнование и глубокое уважение. «Дорогой Джейсон», — писал отец, — «у нас все по-прежнему. Сегодня жарко, и часть солдат лежит с веллорской болезнью. Ничего страшного, — говорят офицеры, — но я на всякий случай даю им солидные дозы хинина. Сейчас дела у нас обстоят не лучшим образом. Сегодня ночью я наблюдал на небе интересный световой феномен. Думаю, он объясняется жарой. Это своего рода зарницы, но они ярче, сильнее обычных зарниц и имеют самые разные цветовые нюансы. Мама просит передать тебе привет. Она собирается на вечер в свое общество. Некая миссис Джонстон вовлекла ее в работу евангелического общества. Миссис Джонстон — пожилая властная дама, и у нее такое лицо, будто она объелась неспелых фруктов. Индусы слушают ее с удивительным терпением. Надеюсь, мама сможет содействовать распространению среди местных жителей простейших правил гигиены. Как я уже говорил, после сезона муссонов у нас были тяжелые эпидемии. Раз уж мы заговорили о религии, на днях я видел интересную космогонию в старом заброшенном храме. Бог Шива обнимает Вселенную, Солнце и все небесные тела своими четырьмя руками. На его губах играет непередаваемо презрительная улыбка. Насколько я понимаю, Шива и разрушитель, и созидатель. Но для более серьезного изучения религии у меня нет времени. Надеюсь, в школе у тебя все в порядке. Мы с мамой ждем, что ты хорошо сдашь экзамены. Вот тебе задание для следующего письма. Напиши коротко о зебу. Зебу — это вид рогатого скота, на холке у него жировой горб. Здесь ими пользуются как тягловой силой. Твой